мальчики, и девочки. Скоро идите сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Подошло время детской радиопрограмме «Чистое сердце». В начале нашей передачи мы пройдем с вами короткий библейский урок, а потом вы услышите продолжение рассказа «Трое собираются на поиски». Рожден в Вифлееме, младенец святой, всем сердцем поверил я повести той. В небесном просторе пел ангельский хор, спасенные вторят ту песнь до сих пор. В небесном просторе время уходит от нас навсегда, вовек не погаснет на небе звезда. В небесном просторе пел ангельский хор, спасенные вторят ту песнь до сих пор. В небесном просторе новый золотой стих записан во втором послании Тимофею, 3 глава, 15 стих. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». О многих наших маленьких друзьях можно также сказать, что они с детства знают дорогое Божье Слово. О, какое это великое преимущество для вас! Как много детей ничего не слышат о любви Божьей! Бедные языческие дети должны молиться бессловесным мертвым идолам. Да и в нашей стране очень многие дети едва ли что слышат об Иисусе, добром пастыре, который сказал: «Пустите детей приходить ко мне». Поэтому будьте благодарны Богу. Итак, о многих из вас можно сказать, что вы с детских лет знаете священные писания. Но что же написано во второй части стиха? Там сказано, что Писания могут умудрить вас во спасение. Но каким путем это получается? Стих нам говорит: верою во Христа Иисуса. Да, дети, можно каждый день иметь в руках Священное Писание и даже знать кое-что на память, но оно нас умудрит во спасение только тогда, когда мы его примем в сердце и от всего сердца поверим в Господа Иисуса. Это как раз то же, как если бы вы сели за богато накрытый стол и не кушали бы ничего, а только смотрели на кушанье. Разве вы этим насытились бы? Конечно, нет. Если вы кушанье не станете есть, то встанете голодными из-за стола. Я хочу вам рассказать об одном мальчике, который выучил на память весь 22-й псалом, хотя ему было только 5 или 6 лет. В этом возрасте он заболел корью. Когда он лежал в своей кроватке, то вдруг спросил свою маму: «Мамочка, а от кори можно умереть?» И прежде чем она ему ответила, он еще добавил: «Как я радуюсь, что я выучил 22-й псалом! Он как раз подходит ко мне. Когда я буду умирать, то я тоже смогу сказать Спасителю: если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Милый мальчик не умер тогда, он выздоровел. Но по прошествии многих лет, после недолгой болезни, он умер на чужбине, вдали от родной матери. «Ваш сын умер радостно и в мире, с верою в своего Господа и Спасителя», писала опечаленной матери женщина, в доме которой умер юноша. Его последними словами был один стих из 22-го псалма, который он внятно и громко произнес. Но, дорогие детки, чтобы умереть в Господе, нужно жить в Нем и с Ним. О, милые маленькие друзья! Подарите ему рано все свое сердце и все свое доверие, вспоминая наш новый золотой стих. 2 Тимофея, 3 глава, 15 стих. «Притом ты же из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Теперь, ребята, подошло время рассказа. Сегодня вы услышите 3-ю часть очень интересной истории, а называется она «Трое собираются на поиски». «Ты хочешь увидеть сегодня после школы Лилю, ту больную девочку?» – спросил папа, когда Давид вбежал в дом перед обедом. Сын поспешно снимал свой ранец, в то время как Ералаш с лаем прыгал у его ног. «Она понемногу выздоравливает и хочет, чтобы кто-нибудь пришел ее навестить. За все время болезни к ней никто не приходил». «Конечно!» — воскликнул Давид. «Мне осталось наклеить всего две картинки на небольшую книжку, которую я приготовил ей в подарок. Я сделаю это после обеда и навещу Лилю в 4 часа, когда вернусь из школы». Мама напевала, чистя картошку, и Давид знал о причине ее хорошего настроения. Только что пришло письмо от Миши. Старший брат, 3-й ученик в классе по оценкам. По всей видимости, брат был счастлив и спокоен. Письмо прочитали еще раз во время обеда. Пройдет лишь год, и он тоже поедет туда, где Миша. Потом Давид вспомнил, что Англия далеко, и задумался. Он по очереди посмотрел на маму, папу и Дину. Взглянул в окно, за которым росла мимоза и синела маленькая бухта, место их прогулок с Владиком. Потом он ласково потрепал Ералаша за уши. «Как все здесь будет без него? Как будут чувствовать себя папа и мама, когда он уедет? Невозможно представить!» После школы Давид почти влетел в дом, взял книгу, подарок и побежал в больницу. Как раз ко времени осмотра пациентов. Давид нашел отца, и тот отвел его к девочке. Подойдя к ее кровати, Давид застенчиво присел возле нее. Девочка лежала на нескольких подушках и была совсем не похожа на ту плачущую, какой Давид видел ее прежде. Она была одета в чистый беленький халатик, а ее волосы были вымыты и заплетены в аккуратные темные косички. Мальчика встретил ее почти веселый взгляд. «Я приготовил тебе подарок», — сказал Давид. «Вот эту книжку, она с картинками». Тут он вспомнил, что девочка еще не совсем выздоровела. «Надеюсь, тебе уже лучше», — добавил он вежливо. «Да, но я еще не могу уйти отсюда. А ведь ты тот самый мальчик, который привел меня к врачу?» «Да», — кивнул Давид. «Тогда передай своему папе, что я еще не очень хорошо себя чувствую и не могу вернуться домой. Скажи, что у меня все еще болит спина, и попроси, чтобы он не выписывал меня из больницы очень-очень долго. Ах, как бы я хотела, чтобы твой отец разрешил мне остаться здесь навсегда!» Давид выпучил глаза. «Тебе нравится здесь, в больнице?» спросил он с нескрываемым удивлением. «Я всегда думал, что люди стремятся выйти из таких мест как можно скорее. Неужели тебе приятно быть больной?» «Мне нравится жить здесь. Мне нравятся добрые медсестры, вкусная еда и теплая постель. Но больше всего я люблю петь песни, как здесь заведено перед сном, и слушать истории о человеке по имени Иисус. Как я люблю его! Я хочу остаться здесь, чтобы больше узнать о нем. Если бы Иисус был сейчас жив, я непременно пошла бы к нему. Благодаря ему я начала поправляться». Давид задумался. Он почувствовал, что девочка чего-то не поняла, но не знал, как объяснить. «Иисус жив!» — сказал он после короткой паузы. «Ты не можешь увидеть его так, как видишь других людей, но ты можешь прийти к нему. Я это знаю, потому что сам пришел к нему вчера». Но голос звучал неуверенно. Он не знал, как Лиля воспримет его слова. Вдруг девочка схватила его за рукав. Ее глаза засветились необычайной радостью. «Он жив?» – прошептала она. «Значит, я правда все перепутала. Скажи мне скорее, где он живет? Где ты встретил его? Как он выглядит? Ах, как бы я хотела прийти к нему! Или, может быть, он сам придет ко мне?» «Ты не совсем понимаешь», — сказал Давид, немного растерявшись от своей роли объясняющего. «Тебе никуда не нужно идти. Иисус всегда здесь, рядом с нами. Я становлюсь на колени и молюсь Ему. Когда молишься, Он слушает тебя». «Но я не могу встать на колени. Мне нужно лежать». «Неважно», — возразил Давид. «Если ты не можешь встать на колени, просто разговаривай с ним лежа в постели. Если ты любишь его, тебе не нужно страдать от того, что у тебя нет родителей. Ты можешь стать его чадом. Он будет любить тебя и заботиться о тебе. Попроси медсестру рассказать об этом подробнее. Полистай книжку, которую я принес. Там есть рисунок, на котором ты увидишь Иисуса воскресшим из мертвых. Он отправился к своим друзьям, которые очень испугались, увидев его, и стали сомневаться, потому что видели его мертвым. Иисус показал им раны на своих руках и ногах. Эти раны остались после мучений, которым его подвергли злые люди. Иисус сказал друзьям: «Не бойтесь, я жив! Эту историю я узнал от моей мамы». «Покажи мне этот рисунок», — попросила Лиля. Давид зашелестел страницами книги. Девочка долго и с интересом рассматривала картинку. На ней был изображен человек с воздетыми к небу руками, а рядом с ним стоящие на коленях ученики. «Похоже, эти люди радуются», — наконец произнесла Лиля. «Ведь они больше не боятся его, правда? Но мне бы хотелось, чтобы Иисус обернулся. Тогда я смогла бы разглядеть его лицо». «Не думаю, что кто-нибудь точно знает, каким было его лицо», — сказал Давид. «Видишь ли, все это произошло очень давно». «Лиля, идет медсестра, чтобы измерить тебе температуру. Сейчас мне лучше уйти, но я обязательно приду еще и расскажу тебе о нем». Девочка хотела попросить Давида не забыть о своем обещании, но сестра уже ставила ей градусник и в знак молчания приложила палец к губам. Лиля просто улыбнулась и помахала мальчику рукой. Давид прохаживался по двору больницы. В пятницу у него не было других дел, и как раз находилось время погулять на закате по берегу залива. Но мальчик не хотел идти туда с Владиком. Самое верное — захватить с собой Яралаша, который сейчас бежал ему навстречу по тропинке. Давид думал о Лиле. Если бы она узнала все то, что знал об Иисусе он сам, ее жизнь бы наверняка изменилась. Иисус любил бы девочку и заботился о ней в ее деревне. И ей уже никогда бы не пришлось грустить и чувствовать себя одинокой и никому не нужной. Эта мысль заставила Давида ускорить шаг. Спустившись с утеса, он побежал по берегу, прыгая с камня на камень, как маленький козленок, а щенок несся рядом с ним и весело лаял. Скоро перед ними раскинулось море. Его изумрудные волны уже не сверкали, как днем, а поблекли и стали серовато-голубыми в вечерних сумерках. Давид, подпрыгивая, пел во весь голос. Я хочу прославить Господа Христа за Его любовь к нам, за Его дела. Только с Иисусом не страшна беда, только с Иисусом счастлив я всегда. Казалось, природа заключила мальчика в свои теплые объятия, радовало его сердце тишиной моря и услаждало глаза удивительными красками неба. Давид взглянул на противоположный берег бухты. Там, за мысом, где-то среди холмов и долин, ютилась маленькая деревушка, в которой жила Лиля. Сейчас ему казалось, что только эта девочка смогла бы разделить с ним нахлынувшую на него радость. Он перестал прыгать и сел на еще не остывший песок, откинувшись спиной на большой камень, сожалея о жителях тех деревень, где никогда не слышали об Иисусе, сожалея о Владике и пациентах больницы, не понимавших, как прекрасна жизнь, если ты чадо Божье. «Когда я стану взрослым, то вернусь сюда и расскажу им», — думал Давид. «Я буду проповедовать о Господе Иисусе, как мой отец, и, может быть, в тех деревнях тогда жители смогут почувствовать то же, что чувствую сейчас я». Он мечтал, лежа на спине и любуясь темнеющим небом. Теплый песок приятно щекотал пальцы. Давид видел себя взрослым, сильным мужчиной, таким, как его отец, уверенно идущим среди холмов, проповедующим Евангелие, исцеляющим людей и никого не боящимся. Он не заметил, как совсем стемнело. Ералаш лежал рядом, уткнувшись мордочкой в лапы и дремал. В вечерней тишине можно было услышать плеск воды о кромку берега. Вдруг Ералаш поставил уши торчком и насторожился. Его тело напряглось. Пес поднял голову и втянул ноздрями воздух, потом тихонько заворчал. Давид, удивленный, подтянул собаку за ошейник и огляделся. К ним приближались двое незнакомых мужчин. Они не пришли сюда с мыса, потому что тогда Давид заметил бы их раньше, и не спустились с утеса, который был у него за спиной. Они шли с противоположной стороны. Должно быть, неизвестные прятались за валунами у самой воды, совсем рядом с тем местом, где находился Давид. Мать! мальчик молнией метнулся за камень, прижимая к себе Ералаша и умоляя его молчать. Щенок перестал ворчать, но его тело было все так же напряжено, как будто он знал, что эти двое не были обычными рыбаками. Об этом догадывался и сам Давид. Неизвестные люди шли быстро, видимо, куда-то торопясь, и постоянно оглядывались вокруг. Если бы сейчас был день, а Давид не был бы таким маленьким и беззащитным, он непременно вышел бы из своего укрытия, чтобы разглядеть их получше. Один из мужчин прыжком взобрался на уступ скалы, которая отделяла берег от залива, того самого залива, где Давид с Владиком заприметили таинственную лодку. Когда первый незнакомец стоял на камне, его спутник протянул ему какой-то длинный полотняной сверток. Взяв его, первый подошел к противоположному краю скалы и наклонился над водой. Потом вернулся и взял еще один точно такой же сверток. Три или четыре раза он возвращался к берегу и каждый раз уходил со свертком. После этого человек скрылся за выступом скалы. Стало тихо. Ералаш весь дрожал от нетерпения, уверенный в том, что во всех этих загадочных делах необходимо его вмешательство. Но, ощущая на ошейнике руку хозяина, пес понимал, что Давид не хочет, чтобы он лаял, и хранил молчание. Второй незнакомец поспешно направился к дальней стороне бухты, огляделся среди валунов, словно ища чего-то, и возвратился обратно. Он взглянул на вершину утеса, обвел взглядом пустынный берег, но не заметил спрятавшихся Давида и Ералаша. Потом, убедившись, что вокруг никого, мужчина начал взбираться на скалу, скользя голыми ступнями по выступам. Спустя несколько мгновений он скрылся из виду в том месте, где был залив с лодкой. Сразу послышался тихий всплеск весел. И лодка, как маленькое серое привидение, заскользила по ровной глади в открытое море и растворилась в сумерках. «Наверное, они включат мотор, когда отплывут подальше от берега», — подумал Давид. От холода и страха его зубы стучали, а по телу бегали мурашки. Он, наконец, отпустил Ералаша и, расслабившись, сел на песок. Опять стало совсем тихо. Вскоре мальчик и собака побежали по тропинке, идущей к вершине утеса. Достигнув цели, они едва могли перевести дух. Подойдя к воротам своего дома, Давид столкнулся носом к носу с Владиком, уже давно потерявшим его. «Где ты был?» — спросил Владик. «И почему тяжело дышишь? Неужели убегал от кого-нибудь?» «Внизу из бухты уплыла лодка. В нее сели двое незнакомых мужчин и погрузили какие-то длинные предметы, завернутые в мешки. Я следил за ними, спрятавшись за валуном. Я все видел. Они не стали заводить лодочный мотор, а тихо гребли веслами, чтобы не привлекать к себе внимания». Владик помрачнел. Он ужасно завидовал тому, что Давид был на берегу один, и сначала даже притворился, что не поверил этому. Мальчики начали спорить, но Давид внезапно развернулся и побежал к дому, крича: «Ну и ладно, Я все расскажу папе, уж он-то поверит мне. Но Владик, который к этому моменту уже не сомневался ни в едином слове приятеля, бросился вдогонку и преградил ему дорогу. Он меньше всего хотел, чтобы этим делом занялись взрослые. А папа Давида, по его мнению, был из тех людей, которые должны узнать обо всем в самую последнюю очередь. Родители Давида всегда следили за поступками своего сына, и, конечно, у них возникнет много вопросов. А Давид настолько глуп, что выложит им всю правду. Они могут даже запретить ему играть в бухте. Владику было жаль товарища. Ему нравились его собственные родители. Они никогда не стали бы терять время на глупые вопросы. «Давид!» — едва слышно прошептал Владик. «Никому ничего не рассказывай, ни единой душе. Это наша с тобой тайна, твоя и моя. И мы раскроем ее одни, без посторонней помощи. Взрослые, если узнают, сообщат в полицию, и нам уже никогда не позволят играть возле той скалы». Давид колебался. При мыслях о скале сердце уходило в пятки. Но с другой стороны, от всего пережитого захватывало дух, почти как при чтении книжки о приключениях израильтян в египетском плену, которую читала ему мама. Даже Миша мог бы им позавидовать. «Пообещай мне!» — потребовал Владик, уставив на друга блестящие глаза. «Что никому ничего не скажешь. Не послушаешься меня — все испортишь. Пообещай, Давид, что ни одна живая душа не узнает о нашей тайне». «Ладно», — неохотно согласился Давид. Хотя ему больше нравились тайны и приключения, о которых можно рассказывать перед сном маме. Но в конце концов нет ничего плохого в том, чтобы сохранить эту тайну. Наоборот, было что-то храброе и взрослое в их собственном секрете, о котором, кроме них, не знает ни один человек. Давид повернулся и пошел к дому. Может быть, ему стоит намекнуть об этом отцу, не нарушая данного Владику обещания. «Пап!» – неожиданно сказал Давид, когда ужин подходил к концу. «А почему люди плавают на лодках ночью?» «Ловят рыбу!» Который все это время думал о пациенте с воспаленным аппендицитом. «Ночь – самое подходящее время для рыбалки, потому что в темноте рыбы не видят сетей». «А зачем ночью плавать на лодке возле скалы?» — осторожно спросил Давид. «Не знаю, ведь там мелко и невозможно забросить сети. Но, может быть, рыбаки просто выбирают из своих сетей пойманную рыбу?» «Дорогая», — добавил он, обращаясь к маме, — «я задержусь сегодня в больнице, поэтому не жди меня к ужину. Спокойной ночи, Давид и Дина. Вы будете уже спать, когда я вернусь». Папа крепко поцеловал их и вышел из дома. Давид пил молоко, пребывая в глубокой задумчивости. «Мама, что бы ты подумала о людях, которые ночью грузят в лодки длинные свертки?» Я бы думала, что они складывают в лодку рыбацкие снаряжения, — ответила мама, которая в данную минуту больше волновалась о том, что папа часто работает в больнице допоздна. — Ты что, видел кого-нибудь на берегу? — Ну да, — засмеялся Давид, не зная, что еще он может рассказать, не нарушая данного обещания. «А зачем плыть на лодке тихо, гребя веслами, если есть мотор?» «Может быть, чтобы не распугать рыбу?» — предположила мама. Давид вздохнул, нахмурился, уставившись в свою кружку. «Как скучно с этими взрослыми! Иногда у них не бывает ни капли фантазии!» Мальчик почувствовал себя одиноко и грустно. Получается, он рисковал жизнью, охраняя страшную тайну, которая вполне возможно имела большое значение для страны. А они только и думают, что о рыбе. Если бы только он мог рассказать им, что произошло на берегу, как бы все переполошились. Хотя бы просто полюбопытствовали и задали несколько вопросов, он рассказал бы им что-то, но, разумеется, не все. «Мама!» — не унимался Давид, последовав за ней в ванную. «Представь себе, что ты увидела, как лодка плывет по морю ночью. Что бы ты заподозрила?» «Я бы заподозрила, что рыбаки отправились ловить сардины», — ответила мама. «Опять эти разговоры о рыбе!» — с отчаянием подумал Давид. Со времени ночного приключения Давида пустынный пляж не часто видел мальчиков, и вот почему. Во-первых, оба втайне боялись бывать там после захода солнца. В одно ясное субботнее утро друзья соорудили на пляже небольшую землянку из песка и камней, чтобы прятаться в ней каждый вечер. Но как только небо начинало тускнеть, кто-нибудь из них вдруг вспоминал о каком-нибудь неотложном деле, которое надо было сделать немедленно, при этом обещая, что завтра-то он уж точно будет свободен. Но на завтра повторялась та же история, и только одинокие волны были гостями пустынного берега, хотя раз или два мальчики видели, сидя на ограде, что какой-то мужчина проходил берегом, но ни разу не заметили, чтобы из залива за скалой отправилась в свое загадочное путешествие неведомая лодка. Давид несколько раз просыпался чуть свет и выходил смотреть на берег. Но и ему не довелось видеть возвращение двоих незнакомцев, которых он однажды повстречал на берегу. Во-вторых, погода переменилась, и с моря все чаще дул холодный пронизывающий ветер. Море стало серым, а волны высокими, украшенные белыми барашками пены. Они разбивались о берег, обдавая брызгами темную скалу. Поэтому, если бы мальчики и попытались добраться до залива, где они нашли лодку, дальнейшие поиски затруднялись. В-третьих, близилось Рождество, и хотя в семье Владика не отмечали этот христианский праздник, мысли Давида много раз в день возвращались к другу, а в его письменном столе уже скопилось для него множество гостинцев. Давид с папой мастерили книжную полку, которая должна была стать подарком для мамы. Хотя мама наверняка слышала грохот молотка и визг пилы, раздававшийся в доме, она и не думала поглядывать за ними и не задавала никаких вопросов. Давид искренне завидовал такой силе воли. У него самого были приготовлены подарки. Для папы – моток клейкой ленты для бумаг. Для Миши – футбольный мяч. Для Дины – маленькая кукла. Все это мальчик купил на свои карманные деньги, отказывая себе в шоколадках и конфетах. Еще он делал большой, гораздо больше ее первой книжки, альбом с библейскими рисунками для Лили, которая все еще оставалась в больнице. Раз в неделю Давид приходил к ней и приносил какой-нибудь рисунок на тему жизни Иисуса и рассказывал о нем. Но девочка даже не догадывалась, что все эти рисунки однажды будут помещены в альбом, который она сможет получить в подарок. Это должно было стать для нее сюрпризом. Но в ожидании праздника была одна грустная нота. Впервые его отмечали без Миши. Давид уже почти смирился с этой мыслью, хотя мама и папа, казалось, все еще сильно переживали. У детей была маленькая искусственная елка, которую они нарядили оставшимися с прошлого года украшениями – серебристой звездой, гирляндой и разноцветными шариками. В сочельник Давид собирался поставить елку на окно, чтобы все прохожие видели ее веселые огоньки. И, возможно, даже моряки на кораблях смогли бы разглядеть их, если бы посмотрели на скалу в свои бинокли. И вот день Рождества настал. Ясный и светлый, первый солнечный день за всю долгую неделю. Море штормило, но его волны как бы светились из глубины, а лучи солнца делали водяные брызги блестящими. Не было никаких специальных украшений по случаю Рождества, какими обычно они наряжали свой дом в Англии, но позолоченные рожки, пахнущие смолой и пряностями, создали в доме атмосферу настоящего зимнего праздника. А один из пациентов отца, неунывающий старик, еще на рассвете принес им букет дикорастущих нарциссов. При свете восходящего над морем солнца Давид и Дина получили свои подарки, а потом побежали в солнечный, обдуваемый ветрами, словно обновленный мир, чтобы присоединиться к медсестрам, певшим рождественские песни у дверей больницы. Славлю я Христа, славьте Иисуса все уста. Они пели на местном языке, но Давид подхватил песню, вложив в нее всю свою душу, в то время как Дина просто радовалась, издавая веселые возгласы. «Рождество, Рождество, как приятно мне оно!» А Ералаш заливался лаем. Казались счастливыми, и даже Владик объявился, вероятно, почуяв запах угощений и подарков. Слава Иисусу, что души врачует, слава светилу всех Божьих детей, чистому сердцу Он радость дарует, словно маяк Он, ведущий людей. Давид смотрел на море, туда, где золотистые лучи зимнего солнца прыгали среди волн. Иногда тучи над водной стихией становились похожими на огромные светящиеся крылья, которые некая гигантская птица распростерла над островом и мысом. И снова звучала песня об Иисусе и о том, как осветились несчастные, полные мрака сердца, в которые он вошел. Довольно много успел узнать об Иисусе, а главное, постиг смысл праздника. Поэтому, несмотря на отсутствие Миши, это было самое лучшее в его жизни Рождество. После завтрака открыли пакеты с подарками. Потом отправились в церковь, где было многолюднее, чем всегда. На праздник прибыло много народу, чтобы петь рождественские песни на своих родных языках. Как только закончилось служение в церкви, Давид, прижимая к груди альбом с картинками для Лили, помчался в больницу. Он нашел девочку в кресле-каталке на пороге больницы, подставлявшую лицо солнечным лучам. Каждой неделей она выглядела здоровее и радостнее. Несчастный, горбатый, одетый в лохмотья и похожий на загнанного зверька ребенок, каким была Лиля 3 месяца назад, когда попала в больницу, теперь на его глазах становился милой, синеглазой девочкой, почти уже готовой к тому, чтобы отправиться домой. И хотя Лиля не рассталась со своим врожденным недостатком, теперь у нее было больше сил, чтобы ходить выпрямившись, что делало ее горб малоприметным. Девочка радостно поприветствовала Давида, ожидая еще один рисунок и еще одну историю об Иисусе. Но когда она увидела целый альбом, то буквально онемела от счастья. «Это даже лучше, чем та книга, которую ты подарил мне в прошлый раз!» Восторженно проговорила она, медленно и бережно пролистав альбом от начала до конца. В той книжечке было много изображений кошек, собачек и очень мало Иисуса. А в этой так много картинок и рассказов о нем. «Давид, перед тем, как я уйду из больницы, ты должен рассказать мне их все еще раз. Я слышала, что меня выпишут на следующей неделе, поэтому торопись, осталось мало времени». Она говорила ровным и спокойным голосом, что вызвало у Давида некоторое удивление. «Разве теперь ты хочешь домой?» – спросил он. «Немножко хочу», – ответила Лиля. «Но почему?» – полюбопытствовал Давид. «Приходил твой хозяин? Он что, стал добрее к тебе?» «Нет», – откликнулась Лиля с каким-то новым для нее безразличием. «Он уже никогда не будет добр ко мне. Я не их дитя, зачем им любить меня? Но они желают, чтобы я вернулась. У них прибавился еще один маленький ребенок. И у моей хозяйки не хватает ни сил, ни здоровья за ним ухаживать. Она пожаловалась, что одна уже не может качать мальчика на руках, и у нее совершенно не осталось сил крутить мельничный жернов. Кроме того, близится праздник, а кто будет мыть и чистить их дом, если не я? Они три раза приходили к врачу и упрашивали его отпустить меня». «Ах, как бы я хотел, чтобы ты осталась! В твоей деревне так плохо!» — сказал Давид. «Там было плохо», — задумчиво произнесла Лиля. «Когда моя мама умерла, я ночи напролет плакала, а утром не хотела просыпаться. Но сейчас мне уже не так больно. Теперь я знаю Иисуса. Я знаю, что Он со мной. Он любит меня. И если я снова заболею или даже умру, как я чуть не умерла в этот раз, мне не надо бояться. Я знаю, что окажусь там, где живет Он». «А раньше ты боялась?» – спросил Давид. «Конечно, боялась. Я ведь не знала, где окажусь после смерти. Я ничего не знала о Боге. Я чувствовала, что была не очень хорошей девочкой, но никто никогда не рассказывал мне об Иисусе и о том, что Он прощает нам наши грехи и после смерти забирает нас в свой дом, где мы будем по-настоящему счастливы. Было бы здорово, если бы ты бы продолжал рассказывать о нем таким же одиноким и боящимся смерти людям, какой была я». «Но ведь ты сама теперь сможешь рассказывать им об Иисусе», — заметил Давид. «Может быть, ты станешь светилом в мире, как говорится в одном библейском стихе, который я учил». Девочка с грустью покачала головой. «Они не будут слушать меня, ведь я всего лишь маленькая служанка. А моя мама считает, что нести свет в мир не значит только говорить о Боге. Быть чадом Божьим значит стараться самому быть таким, каким был Иисус, быть добрым и послушным, говорить правду, когда все вокруг обманывают, быть миролюбивым, когда остальные ссорятся и злятся. Быть светилом в мире значит быть не похожим на других, подобно тому, как свет не похож на тьму. Может быть, я и смогу быть такой, задумчиво произнесла Лиля и попросила: «А теперь расскажи мне об Иисусе». И Давид рассказал ей историю о рождении Иисуса от начала до конца, о звезде, светившей пастухам, о мудрецах, которые следовали за этой звездой и думали, что идут во дворец к царю, а вместо этого пришли к скромному дому, где жили родители Иисуса. «Наверное, они очень расстроились, увидев простой домик вместо дворца», — предположила Лиля. «Думаю, им было все равно», — сказал Давид. «В Библии написано, что мудрецы радовались радостью великой, найдя этот домик. Мне кажется, он был похож на те, что можно увидеть в твоей деревне, Лиля». «Я тоже надеюсь, что мудрецы не огорчились. Они ведь нашли Иисуса, и я нашла Иисуса, и мне уже не страшно возвращаться домой». Дети молчали. Давид вдруг вспомнил, что ему уже пора идти, чтобы успеть к столу. Он поспешно попрощался и ушел. В 4 часа должен был состояться настоящий рождественский обед. Папа с мамой пригласили к нему 4 бедных христиан из деревни вместе с их детьми. Это были мужчины и женщины, которые услышали об Иисусе в больнице, уверовали в Него и с благой вестью вернулись в свои дома. Никто из них не умел читать. Они прошли много миль, чтобы не только полакомиться за праздничным столом. Приглашение отца Давида значило для них нечто большее. Когда Давид вбежал в дом, все уже были в сборе. Дорогие ребята, на этом интересном месте мы остановим наш рассказ. Продолжение этой истории вы услышите в следующей радиопрограмме «Чистое сердце». На этом наша радиопрограмма подошла к концу. Если вы захотите написать нам письмо, то можете отправить его по следующему адресу. Голос мира. P.O. Box 92-123. Портланд, Орегон 97-292. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире.